Глава пятая. Богиня разума. Как-то вечером, сидя в зале, Фернан услышал возглас: «Вы здесь, мой друг?» Он круто повернулся. Он знал этот голос. «Да, это была Эжениме Яр, подруга Лепелетье, добрый друг Фернана». Она смеялась и плакала, испуганная, обрадованная. Он не мог постичь, как-то ее любимую подругу мученика Лепелетье заключили в Лябурб. Она принялась рассказывать. Как ни странно, но падение Шаплена потянуло ее за собой. Накануне знаменитого праздника разума он явился к ней и предложил сыграть богиню разума. «Мне тошно было глядеть на этого неопрятного человека», — рассказывала она. «А из всех глупых ролей, которые мне приходилось играть, эта роль была самой глупой, но могла ли я отказаться? Меня, несомненно, тут же обвинили бы в антигосударственном образе мысли и предали суду трибунала. Я не гожусь в мученицы. Я убеждена, Мишель бы меня понял». И Фернан тоже понимал ее. Эта женщина знала жизнь и злосчастную противоречивость человеческого мышления и поступков. Смеясь и морщась от отвращения, она очень образно рассказала, как было дело. Шаплен и прочие маршалы атеизма настаивали на устройстве большого праздника разума в самый короткий срок. Участникам праздника дали на подготовку всего 3 дня. Граждане Госсек и Гордель, композитор оперного театра и балетмейстер, получили указание приспособить балет-ораторию «Мы славим свободу» для спектакля «Мы славим разум», так, чтобы его можно было поставить в соборе Парижской Богоматери. Подмостки, декорации, весь театральный реквизит спешно переправили в собор Парижской Богоматери, переименованный отныне в храм разума. На хорах соорудили горную вершину, а на ней и самый храм разума. Все было сделано на живую нитку. И когда Эжени в белом платье и фригийском колпаке с пикой в руке вышла из храма и села на трон, она боялась, как бы вся эта штука не рухнула под ней. А когда 4 рыночных грузчиков, облаченных в ризы священнослужителей, потащили ее вместе с троном с горной вершины вниз по грозно трещавшим ступенькам, покрытым зеленым ковром, она сидела ни жива, ни мертва от страха. Последовавшее затем знаменитое триумфальное шествие по улицам Парижа было сплошным мытарством. Дождь лил ручьями. Белое платье жени мгновенно промокло, она дрожала на своем троне от холода, а еще больше зябли танцовщицы и хористки, составлявшие ее свиту. Одетые еще легче, чем она, в балетных туфельках, девушки месили уличную грязь и мокли под дождем, восторженно улыбаясь при этом, как полагалось им по роли. А затем, промокшие до костей, смертельно боясь поймать какую-нибудь тяжелую простуду, они несколько часов просидели в конвенте, слушая ее речи и терпеливо снося поцелуи, пока, наконец, всех их не доставили назад в собор. Рассказала ей жене еще об одной жуткой комедии, в которой она волей-неволей участвовала. На сей раз ей пришлось все в том же костюме богини разума восседать все на том же троне в церкви Сен-Дени, когда там громили гробницы французских королей. Подстрекаемая Шапленом, неистово орущая толпа вытаскивала из гробниц останки королей, принцев, министров и князей церкви, именами которых украшена история Франции, глумилась над костями. Катала точно кегельные шары черепа Людовиков и Франциссков, Филиппов и Генрихов, и набальзамированные трупы, и скелеты, а также скипетры, короны, епископские жезлы и прочие атрибуты власти, все сваливалось в одну кучу, и на этой куче толпа плясала, топча все и разрушая. Шаплен отложил для своих коллекций обручи корон, перстни с печатями и другие сувениры. Сначала хотели было пощадить славного Генриха IV, и потому что забальзамированный итальянским способом он хорошо сохранился, и потому что вообще пользовался популярностью. Но первосвященники разума воспрепятствовали этому и приказали бросить Генриха в ту же огромную известковую яму, в которую уже перегорали останки других королей. Пощадили только один труп. Труп фельдмаршала Тюрена, любимого генерала, насколько это было известно Эжени, перенесли в музей естествознания, где, вероятно, он и находится по сю пору среди чучел редких животных. Когда последний труп исчез в известковой яме, Шаплен объявил: «Этим актом на веки веков завершается эра монархии, отныне мир исчисляет времена по календарю республики». Обитатели Лябурб восхищались Эжени и жалели ее. По мнению непоколебимых радикалов, ей следовало гордиться ролью богини разума, которую ей пришлось сыграть, и выпавшие на ее долю неприятности, право же, не такая уж высокая цена за величие тех дней. Все, включая и политических противников, любили Эжени Мейяр, от ее присутствия тюрьма Лябурб посветлела. Многие мужчины добивались ее благосклонности, кто неуклюжим, кто изысканным ухаживанием, но она явно предпочитала Фернана всем остальным. Где и когда только можно было, оставалась с ним вдвоем, заботилась о его больной ноге, вела с ним грустные, шутливые, нежные разговоры. Между ними началась любовь, тихая и сильная, нежная и мудрая, перед лицом смерти, витавшей вокруг них и над их собственными головами. Память о Лепелетье не мешала им, скорее сближала. Они улыбались, глядя на величественные и ничего не выражавшие черты каменного Лепелетье, выставленного в тюрьме. Насколько иным было умное, безобразное, дружелюбное лицо живого Лепелетье. В любви Фернана и жене присутствовала память о покойном. Присутствовала угроза, таившаяся в их близком будущем. Любовь в лихорадочной атмосфере Лябурб одаряла их ощущением радости жизни, легкости, чувством светлого, ни к чему не обязывающего счастья. Любовь Фернана и жени внушала уважение, и никто никогда ни одним намеком не омрачал ее. Каждый день кого-либо из заключенных уводили в царство тьмы, и жени отдавала себе отчет в опасности, нависшей над ней. «Я, разумеется, сошлюсь на то, что мне грозила бы смерть, и откажись я играть эту богиню», — сказала она как-то. «Но какой толк? Эти бруты из трибунала все равно мне ответят. Значит, гражданка, ты должна была умереть». А в другой раз она сказала: «Если меня осудят, прекрасная гробница, которую я заказала себе по образцу гробницы Жан-Жака, останется пустой. Вряд ли со мной обойдутся милостивее, чем с останками принцесс». Она вела такие разговоры, но Фернан, слушая ее с легкой завистью и задумчивой улыбкой, видел, в глубине души она все же не верит, что жестокая участь может ее постигнуть. В сущности, в Лябурб с самыми большими оптимистами были двое — юная Эжени и 90-летняя гражданка Прево. Как-то сама того не желая, Эжени вслух выразила свою уверенность, что для нее все кончится хорошо. «Однажды ей случилось видеть очень много птиц, пойманных в сеть», — рассказывала она Фернану. «Она купила эту сеть со всеми птицами, и, как птицелов не качал головой, выпустила пташек на волю. Щебет и ликование, с каким ласточки, дрозды, зяблики взмыли под синие небеса, был одним из самых ее светлых воспоминаний. Так произойдет и в тот час, когда меня выпустят», — сказала она. И вот однажды, утром, Эжени исчезла. Исчезла столь же внезапно, как появилась. Фернан испугался так, словно удар обрушился на него самого. Позднее он узнал, что ее перевели в другую тюрьму. Еще позже, что она освобождена. Он не скоро оправился от первого испуга. Ему не хватало Эжени. Как прежде он принимал участие в жизни Лябурб, но сильнее, чем прежде, чувствовал ее пустоту и постылость, и чаще и острее испытывал потребность в одиночестве. Он впал в состояние глубокой фаталистической подавленности. Он заблуждался, он не был таким, как все, на свою беду он отличался от других, с горечью говорил он себе: «Неравными мы рождаемся, равными умираем».